чтобы сначала проверить давление там. Да-да, поскорее, пожалуйста. Я живу на третьем. Я буду вас ждать. Он шел за ней по лестнице, пришлось тащить еще и ее пакет с продуктами. «Сколько вам понадобится времени, пока вы доберетесь до нашего этажа?» — поинтересовалась она. В ответ он показал ей манометр, словно тот служил универсальным объяснением. Она энергично кивнула. «Может быть, около часа? Годится?» «Да, спасибо». Он продолжил подниматься до пятого этажа, где коридор шел под углом в соответствии с Г-образной формой здания. Он шагал по коридору, пока не добрался до квартиры Цзин Ли в самом конце. Стал одну за другой пробовать свои затейливые отмычки. Три из них входили в замок, но ни одна не сработала. Хорошо, что он захватил тяжелую шишкастую бензопилу-универсалку. 15 секунд придется пошуметь. Ничего не поделаешь. Он завел пилу, просунул в дверную щель и повел вниз, разрезав два латунных замка секунд за 10. Грохот и скрежет металлом по металлу, блестящие опилки латуни брызнули на ковер. Мертвого разбуя, черт побери. Он ждал, что в коридоре откроется дверь, высунется голова, но ничего не произошло. Видно, все на работе. Он повернул ручку и толкнул дверь. В квартире было темно, и он сначала закрыл за собой дверь, а уж потом включил свет. «Запомни несколько важных правил», — наставлял его отец. «Все живут по-разному. У молодых часто ветер в голове, но бывает так, что квартира у них в полном порядке. Женщины не обязательно аккуратнее мужчин, хотя все это понимают по-своему. Говорят, опрятнее всех геи, но мой опыт этого не подтверждает. Аккуратнее всех одинокие слепые люди. Им приходится. Так или иначе, ты должен понять, уходила ли она в спешке, выяснить, орудовал ли в ее квартире кто-нибудь посторонний, а кроме того, тебе нужна информация о том, в какого рода переделку она попала. Чем торопливее она уходила, тем больше информации оставила». Первым делом он проверил холодильник, который не был выключен. Он открыл дверцу. Ни на чем нет плесени. Китайские овощи. Он понюхал обезжиренное молоко в литровом пакете, не скисло. Но все это мало что давало. Ему бы что-нибудь с датой. Цзин Ли исчезла 5 дней назад, не раньше. В мусорной корзине валялся чек из окрестного супермаркета. На нем стояла дата. День накануне убийства мексиканок. Он осмотрел спальню. Кровать не застелена. Чего здесь не хватает? Нет компьютера. Нет бумажника, нет денег. Он заглянул в ванную. Зубная щетка и паста там же, где всегда. Открыл шкафчик для лекарств. Противозачаточные таблетки на месте, что свидетельствует о поспешном бегстве. Она говорила, что никогда не забывает принять таблетку. Никогда. В платяном шкафу аккуратно висели ее платья, многие в целлофановых пакетах из химчистки. Некоторые из них он узнал. Провел по ним рукой, пощупал внутри. Рылся ли здесь кто-нибудь? Трудно сказать. В этой квартире, насколько он помнил, никогда не было ни особого хаоса, ни особого порядка. Он осмотрел кухонные шкафчики, ящики стола в гостиной, зеркальный комод. Поглядел на телефон и нажал «Прослушать сообщение». Ничего. Очень на нее похоже. Попытался пролистать списки входящих и исходящих вызовов, но все было стерто. «Давай, давай», — понукал себя Рэй. «Пока не добудешь то, что нужно». Он вернулся к комоду и выдвинул ящик с нижним бельем. В шелковой коробочке он обнаружил несколько нефритовых сережек и к ним нефритовый браслет. В Малайзии ему довелось повидать нефрит. Даже на его непрофессиональный взгляд эти украшения казались дорогими. «Пока не густо», — подумал он. Обошел квартиру во второй раз, заглянул в шкаф, стоящий в прихожей, заглянул под кровать, но ничего не нашел. Он, крадучись, выбрался за дверь и закрыл ее, чувствуя, что потерпел поражение. «Надеюсь, у вас, черт побери, есть веские причины здесь находиться», — произнес чей-то голос. Рэй обернулся. Мужчина лет 50 с красной тростью смотрел на него. В руке он держал телефон. «Привет», — сказал Рэй. «Вы меня слышали?» Он оставил трость на Рэй, слышал. «Так в чем дело? Сейчас я позвоню 911, и приедут копы». Рэй опустил на пол сумку с инструментами. «Я только что проник в квартиру», — признался он. «Это я и сам вижу. Что вы украли?» «Ничего». «Вот как». Рэй вывернул карманы один за другим. Открыл сумку, показал ее мужчине. Тот пошарил тростью внутри. Мы с ней когда-то были вместе. Она попала в беду. Пытаюсь ее найти. Мужчина улыбнулся. Как романтично. Я правду говорю. Удивительно, что мы с вами тут раньше не встречались. Вы тут бывали много раз, по ночам. Мужчина с неудовольствием кивнул. По ночам я работаю. Я главный осветитель в Empire State Building. Сыграй на его профессиональном тщеславии, — призвал себя Рэй. Все эти разноцветные огни, красные и зеленые, точно, как вас зовут, Рэй Грант. Мужчина подозрительно кивнул, словно услышав явную ложь. Вы как будто переоделись пожарным. Я действительно был пожарным. Были? И вы можете это доказать? Вот же у меня мой старый бейдж. Иди нахрен, — фыркнул мужчина, — чушь собачья. Такие штуки наверняка можно купить по интернету. Он угрожающе поднял телефон. «Ладно, гад, пока ты меня не убедил, дай-ка я вызову». Здание Empire State Building облицовано 8-дюймовым слоем индианского известняка, — отчеканил Рэй. «Маловероятно, чтобы при пожаре произошло обрушение, так как в конструкциях велик процент стали, а кроме того, на каждом этаже имеется независимая вентиляционная система, что не способствует распространению огня с этажа на этаж». Стальные несущие колонны и балки здания обшиты 2-дюймовым слоем керамики и бетона. Они покрыты распыляемым минеральным композитом, который обычно применяется для этих целей, хотя в настоящее время идут споры о целесообразности его использования. Кроме того, насколько я помню, шахты лифтов обложены камнем. В здании дымонепроницаемые лестничные марши с независимыми вентиляционными шахтами. Это противопожарное средство в 68-м году было исключено из городского строительного кодекса, как влекущие за собой чрезмерные нагрузки на конструкцию здания, а также из финансовых соображений. Мужчина кивнул. Даже соизволил улыбнуться. Все верно. Он убрал телефон в карман и оперся о трость. Ну что ж, Рэй, как там вас по фамилии? Я к вашим услугам. У вас есть какие-нибудь предположения, где может быть Дзен Ли? Да нет. Она съехала в большой спешке. Чего-то боялась? «Думаю, да». «Почему бы вам ей не позвонить?» «Звонил, не отвечает». «И на работе не отвечают?» Рэй покачал головой. Чен начал поиски именно с этого. Девочка серьезно вкалывает. По много часов. «Вы знаете про эту ее фирму, которая убирает в офисах?» Мужчина помедлил, словно колеблясь, отвечать или нет. «Ну, иногда она мне кое-что рассказывала. Например, что по вечерам она работает в центре, в разных местах. Но каждое утро ей приходится таскаться аж в Ред-Хук, чтобы все подготовить. Ред-Хук? Промышленный район Бруклина или пристань? Ну да. Там их компания держит свои машины. На Манхэттене трудно найти стоянку для здоровенных передвижных шредеров. Если вам нужна большая парковка, Ред-Хук — это то, что надо. Этот вариант никогда не приходил Рэю в голову. Возможно, имело смысл над ним подумать. Он подхватил сумку. «У вас нет адреса?» «Нету». «Но черт побери! Вы там поедете по округе. Обязательно наткнетесь на их машины». Глава 19. Что и говорит, в Нью-Йорке тьма отличных заведений, где можно поесть. Стейкхаусы, банкетные залы, где демонстрируют свое искусство знаменитые повара. Места, куда приходят себя показать и на других посмотреть, как в ресторане у Майкла. Вот Генри Киссинджер, а вон Пенелопа Круз. Тесные уголки в богемных районах, где столики заказывают заранее. Полно заведений итальянско-китайско-французско-вьетнамско-индийских, новейших, универсальных и прочее в том же духе. Таверны, клубы, харчевни, салуны, бистро, кафе, суши-бары, кофейни при универмагах, кофейни при книжных магазинах, полные гениев и меланхоликов, винные погребки, буфеты, пиццерии, эспрессо-бары, фастфудовские точки, рыбные рестораны, чайные, заведения, где подают тайскую лапшу, еда на все вкусы. И не забудьте про устричный бар, где уже десятки лет усердно заправляются бизнесмены, прежде чем сесть на поезд и отправиться домой. Обязательно попробуйте их суп из морепродуктов «Новая Англия». Не стоит забывать, более того, стоит даже специально упомянуть «Праймбургер», располагающийся на северной стороне 51-й улицы, рядом с 5-й авеню. Не сказать, чтобы заведение высшего класса, но и не какая-нибудь низкопробная забегаловка, настоящая старомодная манхэттенская закусочная. Гамбургеры здесь подают с 1938 года. Последняя реконструкция проводилась в 1965 году. Вы входите, и справа от вас тянется длинная стойка, а слева стоят столики на одного с вращающимися пепельницами. Когда-то они казались футуристическими, а в глубине несколько столиков побольше, за которыми всегда полно народу. Запеченный тунец, бостонский сливочный торт. мороженое желе со взбитыми сливками, сливовый сок, если, конечно, хотите. Все официанты пожилые, в белых пиджаках и галстуках-бабочках. У каждого на пиджаке вышито имя. Блюда в меню не такие уж дорогие. Стандартный бургер — $4.25. Вы не ослышались? $4.25 в центре Манхэттена. У седовласых бизнесменов это излюбленное место. Иные из них богачи, о которых мир забыл уже 20-30 лет назад. Но они остались на плаву. Безразличны к забвению, они ежедневно к 8 утра приходят в свои маленькие кабинеты, совершают немногочисленные телефонные звонки, смотрят на дисплей, показывающий цену на свиные грудки, нефтяные фьючерсы, либо выдающий доклад об урожае зерновых в Бразилии. Они не ушли на покой, просто теперь они работают по облегченному графику. Больше ничем не руководят, никаких высоких должностей, никакого нервного напряжения. Сделав немного денег, садятся на ранний поезд и возвращаются домой. Люди привычки. Они не только ежедневно принимают пищу в одно и то же время, но и едят всегда одно и то же. Вот почему официанты в прайм-бургере, понимающих, хмыкают. Когда они приходят, садятся за столик и привычно бормочут заказ, который никогда не меняется. Сэндвич на ржаном хлебе с ветчиной, швейцарским сыром, колу без льда. Иногда эти пожилые люди встречаются в прайм-бурге друг с другом, если притвориться глухим и не смотреть на них, можно подслушать обрывки их разговоров. Ему дали неплохую цену за тот участок на 56-й. Когда-то у них была очень крепкая фирма. Я слышал, эту краску могут продавать частным покупателям. По бокам слишком узкий зазор. Ему придется все выгрузить. Так и перетекают миллионы. Над сэндвичами с салатом из тунца, над салатом из сырой капусты, моркови и лука, над печеными яблоками. Сюда ты направился, Марц. Дальний табурет у стойки. Он опустился на вращающееся сиденье. Немолодой темнокожий официант подплыл к нему. Меню? Марц отмахнулся. Стандартный с индейкой, апельсиновый сок, яблочный пирог. Не прошло и двух минут, как появился сэндвич. Ты меня помнишь? Задал вопрос Марц. Зависит от того, кто спрашивает, заметил официант. Спрашиваю я. Тогда да, я вас помню. Не сомневался. Ты не видел тут Эллиота? Думаю, он зайдет пообедать что-нибудь через полчасика. Марс кивнул. Конечно, он это знал. Хотя уже много лет не виделся с Эллиотом. Одно из утешений преклонного возраста — твои друзья не меняют своих привычек. Скорее умрут, чем переменятся. Поев, он взял пакетик с подсластителем, оторвал уголок, высыпал белый порошок на тарелку, вынул карандаш и подчеркнул 5 букв в напечатанном на упаковке слове «Нутросвит» — T-R-S, двойное «И», провел стрелку от «С» к концу слова. Что получается? «Trees» — деревья. Потом отдал пустой пакетик официанту. «Ты меня чрезвычайно обяжешь, если передашь это Эллиоту». «Хорошо, сэр». Официант и глазом не моргнул, услышав столь странную просьбу. Он невозмутимо спрятал пакетик в нагрудный карман. «Весьма признателен», — произнес Марц. Он доел яблочный пирог и подсунул 50-долларовую купюру под свою опустевшую тарелку, глянул официанту в лицо. Но тот заполнял счет, который положил на стойку. Крупная купюра и тарелка уже исчезли. Как минуту спустя исчез и Марц. Он брел по 51-й улице, ковыряя зубочисткой во рту, оскалившись, ненавидя всех на свете, особенно себя самого. Глава 20. Деньги лучше получать побыстрее. Через улицу от осенизационной станции находится заведение, где обналичивают чеки. В пятницу вечером там всегда полно народу. Сюда каждую неделю приходят по 2 инкассаторские машины с наличными, и рабочие выходят отсюда с толстыми пачками денег. Вот почему подходы к зданию контролируют 3 камеры видеонаблюдения. Окна увешаны объявлениями о службах безналичного перевода, специализирующихся на Латинской Америке, Африке и Азии, для всех иммигрантов, отправляющих деньги на родину. Сегодня днем клиенты, сплошь латиноамериканцы в рабочей одежде и бейсболках, стояли, выстроившись в аккуратную очередь, подчиняясь нарочитой, почти казенной скудости обстановки операционного зала, слегка оживляемой официальными объявлениями о размере сборов, курсах валют и предупреждениями о незаконности использования чужих документов, не говоря уж об угрожающих плакатах, сообщавших, что помещение находится под круглосуточным наблюдением и что доставка денег производится водителями инкассаторских машин, имеющих лицензию на ношение и применение огнестрельного оружия. Виктор протолкался внутрь, держа под мышкой бумажный пакет из винного магазина. Нигериец, сидевший за стеклом, кивнул ему как знакомому. Половина рабочих Виктора пользовались услугами этой конторы. «Вайолет здесь? Наверху. Скажи ей». Мужчина поднял трубку и после минутного диалога кивнул Виктору. «Она говорит через 5 минут». Тот кивнул в ответ. Сел, откинулся на спинку кресла и стал ждать, по привычке изучая мужчин и женщин, пришедших обналичить свои чеки. «Когда на них смотришь, многое можно о них узнать. Особенно о мужчинах», — подумалось ему. Со временем он пришел к заключению, что человеческих самцов, достигших 40 лет, можно более-менее точно разбить на 4 категории. Есть парни, которые все уже сделали, отстрелялись, закончили игру. Они профессионалы в своей области, или просто работают в крупных компаниях, или владеют чем-то таким большим и сказочным, что успели заработать кучу денег, и теперь могут вести себя, как им заблагорассудится. Они вкладывают деньги в такие места, о которых большинство людей вообще не слыхивало. У них жена и дети —